между двумя чудовищами. Подавляющее большинство из читающих эту книгу наверняка никогда при дефляции не жили. Жили только при инфляции, проклинали ее, постоянно слышали клятвы правительств ее обуздать, не допустить роста и так далее. Не понаслышке знали даже, что за ужасная штука гиперинфляция, хотя испытанная в начале 90-х была все-таки легкой, смягченной формой, не то что переживает, например, Зимбабве, которая недавно выпустила банкноту в 10 миллионов местных долларов. Инфляция в стране измеряется десятками тысяч процентов. Но что-то подобное бывало в истории раньше, в той же Веймарской республике или в Советской России до начала НЭПа. Но мировой рекорд принадлежит послевоенной Венгрии и ее валюте той поры – пенге. В тот момент страна оказалась под двойным или даже тройным прессом. Полуфашистский режим и его военная машина разваливались, доверие к власти падало, а реальная экономика трещала по швам. Ну а пришедшие им на смену советские оккупационные силы вовсе не собирались пенге поддерживать. Им нужно было, чтобы власть скорее упала в руки коммунистов. В результате, если с 1944 по 1945 денежная масса выросла в три раза, тоже ужасная инфляция, то за следующий год в миллиард раз. Само государство рушилось под ударами, и с ним и доверие. Только так и приходит к таким цифрам. А государство еще пыталось сопротивляться, все печатало и печатало банкноты, стоившие уже во много раз дешевле бумаги, на которой они печатались. В итоге на пике инфляции денежная масса достигла 26-значной цифры, и самая крупная банкнота имела достоинство, уж не знаю, применимо ли здесь такое слово, в «наберите побольше воздуха» 100 миллионов билпенге. Бил – это от слова «биллион», то есть «миллиард». 100 миллионов миллиардов, кажется, получается, что ли. Историк экономики Глин Дэвис, впрочем, считает по-другому, по европейской системе. У него получается, что билпенге – это уже триллион. В таком случае номинация банкноты – секстильон пенге. Примерно 1 фунт стерлингов по тогдашнему курсу, хотя курс в таких ситуациях – дело уже совсем условное, лучше через масло мерить или сигареты, что, впрочем, и происходило в реальности. Вскоре пенге вовсе заменили на форинты. Прежняя валюта исчерпала все, даже свое имя. Но если таковы ужасы инфляции, то что же тогда плохого в дефляции? Ведь если она нечто противоположное, то она означает снижение цен на товары и услуги, просто как при товарище Сталине. Так-то так. Но вот беда. Ведь каждый из нас не только покупатель, но и продавец. Мы все непременно чем-то торгуем, нашим трудом, например. И если дешевеют товары, то дешевеет и наш труд, а деньги, наоборот, дорожают. Предлагаемый вами товар, ваш труд, уже не в состоянии купить вам денег. Или вообще не в состоянии, или для начала недостаточно. Вы, не будь дураком, резко сокращаете потребление. Но и все остальные не дураки, а потому начинается цепная реакция непотребления. А значит, товары и услуги предпринимателей и торговцев не находят сбыта. Компании разоряются, они увольняют работников, уволенные бегут забирать сбережения из банков, и те, соответственно, банкротятся, закрываются. Замыкается тот самый порочный круг. Помните, конечно, что сделало российское правительство в 98-м. Немедленно резко девальвировало рубль, заполнило страну дешевыми деньгами, объявило дефолт, то есть остановило выплаты по долгам. Дешевые деньги – значит дорогие товары, сумасшедший рост цен. Помните, как все проклинали тогда российское правительство, и было за что? Во-первых, за то, что довели дело до столь острого кризиса. Одни спекуляции ГКО чего стоили. И, соответственно, лишили людей накоплений, а многих надолго заработка. Во-вторых, темнили, ничего толком не объясняли, когда кризис разразился. В-третьих, не продумали, не разработали никакой целостной программы поддержки ни населению, ни банкам, ни промышленности. И все же все могло бы кончиться гораздо хуже. Казалось бы, американская экономика начала 30-х была гораздо здоровее, сильнее российской 98-го. Долгов, например, таких ужасных не было. Промышленность была в целом в хорошей форме, да и сельское хозяйство тоже. И если бы правительство США действовало бы по Кейнсу, то есть примерно так, как Россия почти 70 лет спустя, то Великую депрессию можно было предотвратить. То есть кризис все равно был бы болезнен, как он был болезнен в России в конце 90-х, но никаких грандиозных эпитетов вроде «великого» в истории, может, не удостоился бы. Смотрите, какая в Америке сложилась тогда картина. Потребитель действительно не покупает товаров, потому что у него недостаточно работы или вовсе ее нет, как нет и никакой уверенности в завтрашнем дне. К тому же, если у него имеются кое-какие накопления под матрасом, то он не спешит их тратить, ведь надо позаботиться о черном дне, и к тому же цены все время снижаются, деньги под матрасом растут. Есть смысл подождать. У мелкого лавочника проблема со сбытом товаров. Их не покупают, поэтому он не заказывает новых ни у фермеров, ни у мануфактуры. У фермеров, соответственно, возникает проблема со сбытом продовольствия. У заводчиков – с продажей товаров промышленного производства. Многие из тех, кто был должен банку, объявили дефолт. У банков проблемы с ликвидностью. А потому все, кому в свою очередь должен банк, то есть у кого там деньги на счету, а таких немало, бегут забирать наличность и прятать ее под матрас. Ну и, наконец, не забудем тысячи мелких и крупных игроков на бирже. Привлеченные легкими барышами 20-х годов, эти игроки взяли в долг у банков миллиарды долларов. Биржа рухнула, и значительную часть этих миллиардов пришлось списывать. Не забудьте, в игры эти оказались вовлечены сотни тысяч, если не миллионы простых американцев, набравших долгов. Банкроты банки и банкроты игроки. Тысячи банков обанкротились за годы Великой депрессии. Но подведем итог. В стране полно желающих купить товары, но у них нет денег. И полно желающих этими товарами торговать, но они не могут, нет капусты. Полно промышленных мощностей, но они простаивают, потому что товар не продать и, стало быть, нечем платить зарплату рабочим. Полно рабочих рук, но рабочие сидят дома или стоят в очередях у бирж труда. Оставшиеся без заработка не могут покупать, круг замкнулся. Экономика остановилась, хотя в ней есть все, чтобы нормально функционировать. Все, кроме одного. Во всех сегментах этого порочного круга не хватает только денег. Рабочим, лавочникам, заводам и банкам. Деньги сломались. Кровь экономики не течет или течет крайне медленно. Выход вроде бы очевиден. Если денег катастрофически не хватает, то дайте их экономике. Но как велик, как гениален Кейнс. Безусловно, кто бы спорил. Несколько упрощая, рецепт Кейнса сводился к следующему. Никакого, конечно, золотого стандарта. Помните, у него с ним старые счеты. Наводнить экономику легкодоступными дешевыми деньгами, через государственные заказы обеспечить максимально возможную занятость, дать людям заработки, слишком высоких зарплат не допускать, чтобы не откладывали, не поощрять накопление, поощрять потребление, инвестировать государственные деньги в промышленность, даже если все эти меры означают существенный рост дефицита госбюджета. Неважно, все это когда-нибудь выровняется, и выровняется тем быстрее, чем скорее восстановится покупательная способность населения и потекут в экономику инвестиции. Спрос, спрос, спрос. Вот главный лозунг и рецепт Кейнса, а предложение не заставит себя ждать. То есть полный переворот, революция в экономической мысли, опровержение классиков, упиравших все больше на предложение, они считали, если создать условия для повышения производительности, эффективности, наращивания объемов предлагаемых товаров и услуг, то и спрос уже сам собой найдется. Вскоре Кейнс, которого недавно еще за городского сумасшедшего держали, будет объявлен одним из самых главных пророков в истории мировой экономики. Но вот вопрос, пришел ли бы Кейнс к своей знаменитой теории, если бы не конкретные обстоятельства Великой депрессии и не специфика предвоенной Европы. Если бы даже и пришел, то получила ли бы она такое всеобщее признание? Очень сомневаюсь. При том, что Кейнс, без сомнения, обладал блестящим аналитическим умом и многое сумел разглядеть, чего не удавалось никому до него. Разумеется, Кейнс не был шарлатаном и, в отличие от Маркса, вовсе не подгонял экономическую теорию под политику. К своим выводам пришел, не глядя в потолок, а опираясь на достаточно серьезные статистические данные и математические выкладки. Беда в том, что и кейнсианская система тоже оказалась вовсе несовершенной, или, по крайней мере, не универсальной, далеко не ко всем ситуациям приложимой. Есть, кстати, и совершенно иная точка зрения на причины Великой депрессии и всемирного экономического кризиса. Как минимум два австрийских профессора заранее предсказали эти беды в конце 20-х годов. Их беспокоило наоборот, чрезмерная с их точки зрения инфляция, которую искусственно устраивали американцы, чтобы помочь Великобритании, искажая тем самым вроде бы всю структуру международных финансов и золотого стандарта. Когда катастрофа разразилась, представители австрийской школы воскликнули: «Мы же вас предупреждали! Вот видите, инфляция так разогрела экономику, что она рухнула!» И теперь маятник ушел в другую крайность, в сторону дефляции и недостатка денег, говорили австрийцы. Но их никто не хотел слушать. Все теперь слушали только Кейнса. Инфляция и бюджетный дефицит больше не считались особым злом. Взгляды Кейнса явно сильно повлияли на новый курс Рузвельта. Но в наиболее полном виде его теории пытался применить на практике гитлеровский министр экономики Ялмар Шахт. Правда, ничего хорошего в итоге из этого не вышло. Хотя поначалу, казалось, работало. Строились потрясающие дороги. Развивалась промышленность, безработицы не стало вовсе, рабочие чувствовали себя неожиданно разбогатевшими, покупали народных жуков, фольксвагенов, а еще недавно и мечтать о собственном автомобиле не могли, и нахваливали Гитлера, понятия не имея об англичанине Кейнсе. С именем Шахта в мировой истории денег связано довольно интересное финансовое изобретение – кредитные билеты МЕФО. Аббревиатура эта означала название некой металлургической компании, которой на самом деле не существовало. Ну, то есть она имела адрес и даже некий штат сотрудников, и балансовые отчеты ее бухгалтеры составляли. Но только никакого отношения к металлургии она не имела, как, впрочем, и к какой-либо другой производительной деятельности. Ее единственной задачей было печатание этих самых кредитных билетов, которые стараниями государства получили хождение в нацистской Германии наряду с рейхсмарками. Не просто ходили, но сильно увеличивали количество денег, и это при том, что они были ничуть не лучше обеспечены, чем, скажем, билеты МММ. К 1939-му экономика проглотила этих МЕФО, уж не на Мефистофеля или намек, на 12 миллиардов рейхсмарок. В полном соответствии с учением Кейнса не боялись нацисты бюджетных дефицитов. Жили в долг, покрывая его частично облигациями, которые продавали за рейхсмарки, которые сами же и печатали. Носясь по миру, Шахт уговаривал страны торговать с Германией с расчетами не в международно признанных валютах, а в тех же, быстро теряющих в цене рейхсмарках. Фактически Германия получала остро необходимое ей сырье в долг. И все же Шахт начал Гитлера со временем раздражать. Серьезный экономист, он пытался отговорить фюрера и его команду от совсем уже авантюрных шагов, чреватых гиперинфляцией. Шахта отстранили от дел, в конце войны он и вовсе угодил в концлагерь, а после него оказался на скамье подсудимых сначала в Нюрнберге, а потом и в родном немецком суде, по обвинению в военных преступлениях. Когда Гитлер избавился от Шахта, германская экономика и вовсе пошла в разнос. Есть такая теория: Гитлеру уже просто ничего другого не оставалось, как начинать мировую войну. Иначе пузырь лопнул бы. А так война все спишет, как известно. И списала. Впрочем, погружение в войну, а заодно и огосударствление экономики и денег, Все это и так входило в планы Гитлера, так что не до конца ясно, что тут было первичным, а что вторичным. Нацистская партия недаром же называлась национал-социалистической, а никакой не социалисткой. Такого слова нет ни в русском, ни в немецком языках. В советской школе нас вводили в заблуждение. И вообще много написано о сходстве нацизма и коммунизма, как тоталитарных идеологий и политических систем, но почти ничего об их социально-экономическом родстве, в том числе и об общем отношении к деньгам. Между тем, и там оно было снисходительно презрительным. Уважение, любовь к ним, внимание к их роли в обществе объявлены были в Германии еврейскими штучками. Особенно презирался банковский процент, который рассматривался как ростовщичество, и вообще роль банков и монетарной функции постепенно должна была сходить на нет. Рейхсмарке предстояло стать чем-то похожим на советский деревянный рубль. Так что этот главный кейнсианский эксперимент закончился неудачей. И, кстати, есть серьезные основания предполагать, что если бы не Великая депрессия и вызванный ею всемирный экономический кризис, нацисты могли и вовсе не прийти к власти. Вряд ли можно считать случайным совпадением, что именно в 1933 году, после того, как Германия в полной мере ощутила на себе страшные последствия кризиса, партия Гитлера победила на выборах. США тогда вынуждены были резко остановить выплаты по спасительной для Германии программе финансовой помощи. Соответственно, канцлер Гейнрих Брюнинг, видимо, Кейнса не читавший, не нашел ничего умнее, как резко сократить госрасходы, и в частности, пособие по безработице. А в Германии к тому времени было уже 6 миллионов безработных. Вот их Брюнинг фактически и отправил в объятия к нацистам. Вновь прибывших сторонников оказалось достаточно, чтобы за год превратить НСДАП из партии меньшинства в партию большинства. И завершить эту главу уместно было бы цитатой из ее главного героя, Джона Майнарда Кейнса. «Нет более тонкого и более верного способа подорвать существующие общественные основы, чем развратить национальную валюту. В этом случае все скрытые силы экономических законов встают на сторону разрушения, и это делается таким способом, что его не сможет распознать и один человек из миллиона». Себя Кейнс, не отличавшийся чрезмерной скромностью, считал, видимо, именно таким уникальным человеком, какого и среди миллиона не сыскать. И вполне возможно, он был прав. Но прежде всего, эта цитата доказывает, что Кейнс, которого часто подозревали в германофильстве, вовсе не был гитлеровцем, даже и в чисто монетаристском экономическом смысле. Не был он и протокоммунистом. Еще одно обвинение. Но вообще эксперимент Шахта наглядно показывает, что кейнсианская модель не является панацеей. Она очень хороша в полувоенных, мобилизационных ситуациях или острых кризисах перепроизводства, когда спрос терпит такое сокрушительное поражение, что и предложение начинает катастрофически сокращаться. В ситуациях острой дефляции, дороговизны и дефицита денег. Слово «временное» здесь ключевое. Все хорошо в свое время. И деревянная телли английского короля, и золотой стандарт, и даже рецепты великого Кейнса.